настойка. Две части свежей травы настаивать в течение 15 дней на 4 частях спирта. Номер 32. Вяз гладкий. Ильм караич. Это семейство ильмовых. С лечебной целью используют кору растения. Вяз или караич растет в лесах, достигает высоты до 30 метров. Ветви мягко пушистые, листья эллиптические, продолговатые, сверху гладкие, снизу коротко пушистые. Цветки кремовые, с красноватым околоцветником, на длинных цветоножках, повислые. Вяз весь витой, как бы повязанный, отсюда и название вяз. Кору вяза используют только в народной медицине, внутрь при водянке, хроническом ревматизме, лихорадке, вместе с корой ивы козьей и почками березы, как противопростудное средство, наружно как противовоспалительное средство при ожогах в виде мази или примочек из отвара коры. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 или 4 чайные ложки измельченной коры на стакан кипятку. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Мазь. Вышеописанный отвар, сгущенный до половины, смешать пополам со сливочным маслом или вазелином. Смесь от лихорадки. По 2 чайных ложки коры вяза, коры ивы козьей и почек березы смешать и заварить в стакане кипятку. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 33. Гвоздика разноцветная. Гвоздика полевая или степная. Это семейство гвоздичных. С лечебной целью используют траву растения. Встречается на полях, каменистых склонах, в сосновых лесах по всей европейской части, в Западной и Восточной Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке. Гвоздика разноцветная – это многолетнее травянистое растение высотой до 60 см. От основания полудеревянистого корня отходят разветвляющиеся узловатые стебли. Листья супротивные, линейно-ланцетовидные, острые, сизовато-зеленые, сросшиеся у основания влагалища со стеблем. Листья и стебли шероховато опушенные, цветки одиночные, верхушечные, околоцветные чешуи яйцевидные, по краям перепончатые. Лепестки венчика сверху розово-пурпуровые, снизу зеленоватые, остро-зубчатые. Наиболее распространены белоцветковые и красновато-цветковые формы. Плоды – одногнездная коробочка. Цветет гвоздика в июне-июле. Кроме гвоздики разноцветной, в народной медицине применяют гвоздики, которые разводят в цветоводстве, особенно гвоздику пышную и китайскую. Но оба эти вида вместе с дикой или разноцветной получили в народе общее название – гвоздики полевой. Культурные сорта гвоздики имеют махровые и полумахровые, самые разнообразные окраски цветки. Химический состав гвоздики еще изучен недостаточно, поэтому в практику научной медицины она не вошла, хотя она одобрена как хорошее маточное средство. В народной медицине гвоздику полевую давно применяют при простых